не зная, что тебя ожидает», — ухмыльнулся Дрейк. «Не будем драматизировать», — заметил Мейсон. «Но вы, Делла, не глушите мотор на всякий случай. Если полиция уже на месте, то придется в спешке ретироваться». «Да, классическая сцена, полицейские воры», — прокомментировала Делла, улыбаясь. «Будьте осторожны и не подставляйтесь». «Постараемся, постараемся», — пообещал Мейсон, и, сопровождаемый Дрейком, поспешил к асфальтовой дорожке, ведущей ко входу, вбежал по ступенькам и нажал кнопку звонка рядом с дверью. Свет над верандой загорелся почти одновременно со звонком, и дверь резко распахнулась. «Вы уже здесь?» Небольшого роста мужчина пулей выскочил на крыльцо. «Мы не нарушали правил движения», — осторожно заметил Мейсон. «А у вас какие-то трудности? Пожалуйста, следуйте прямо за мной», — крикнул коротышка и, повернувшись, быстро засеменил впереди через прихожую к открытым дверям, ведущим в большую гостиную. Со спины незнакомец выглядел весьма комично. Круглый, как шар, в отлично скроенном, но несколько тесноватом для него костюме. Он передвигался с невероятной для его полноты быстротой, энергично и нетерпеливо стуча каблуками своих ботинок по зеркальной поверхности дорогого дубового паркета. Но он был лихорадочно возбужден и не пытался этого скрыть. «Сюда, сюда», — бросил он, не поворачивая головы. «Заходите, заходите, прошу вас». Они очутились в роскошно обставленной гостиной. Здесь чувствовалось, поработал опытный декоратор и дизайнер. Все предметы мебели были расставлены умело, со вкусом, красиво вписываясь в общую тональность зала, цветовую гамму обоев. Большие стилизованные под венецианские окна выходили, разумеется, на восток и были задрапированы изящными гардинами. В углу гостиной стояла Нелли Конвей с застывшим каким-то отрешенным выражением лица. При виде Мейсона ее лицо не выразило никаких эмоций, только глаза немного сузились. За одним из роскошных кресел, опершись на спинку, стоял высокий, стройный мужчина с рыжими складками на болезненном землистого цвета лице. «Язва», — сразу же определил Мейсон в своем простом, заурядного покроя костюме, с прилипшей к углу рта сигаретой. Он явно не вписывался в помпезный интерьер комнаты. Недалеко от него, неподвижно и прямо, как истукан, стояла женщина неопределенного возраста, выше среднего роста, с изможденным и мрачно-непреклонным лицом. Она-то как раз и вписывалась в эту обстановку. Вполне вероятно, что именно ее руками создан и поддерживается этот роскошный, безукоризненный интерьер. Она подняла глаза на вошедших. На мгновение ее глаза встретились, и Мейсона поразил жгучий, ненавидящий взгляд ее черных, непроницаемых глаз. Затем она не спеша подошла к Нелли Конвей. «Думаю, дорогая, что все обойдется». Успокаивающе положила она руку ей на плечо. «Не пугайся». Она потрепала Нелли по щеке, повернулась и вышла из комнаты. «Мистер Мейсон», — представила Нелли Конвей адвоката присутствующим. «А кто такой?» — спросил толстяк. «А это мистер Бэйн, мой хозяин», — продолжила Нелли. «А что случилось? Кто это, черт подери?» — возвысил голос Бэйн. «Мистер Бэйн — мой хозяин», — Нелли продолжала объяснять Мейсону, не обращая ни малейшего внимания на Натана Бэйна. «Он только что осмелился обвинить меня в краже. А этот джентльмен справа от меня — частный детектив, который, кажется, уже какое-то время занимается моим делом, но настолько нелюбезен, что ничего мне не сообщает. Полиция, полагаю, скоро прибудет». «Кто это?» — в смятении повторил Натан Бэйн. «Разве вы не из полиции?» — повернулся он к Перри Мейсону. Мужчина, которого Нелли Конвей представила как частного детектива, не вынимая сигареты, произнес бесцветным голосом: «Перри Мейсон, знаменитый адвокат по уголовным делам. С ним Пол Дрейк, директор частного детективного агентства. Выполняет большинство заданий Мейсона. Привет, Дрейк, привет». «Не думаю, что мы знакомы», — пробурчал Дрейк. «О, я Джим Хэллок». «Ага, ну, теперь знакомы», — не меняя голоса, сказал Дрейк. «А что же, черт побери, здесь происходит?» — растерянно спросил Бэйн. «Я вызывал полицию. Я просто решил заглянуть и посмотреть, что случилось». «Ну, а вы-то здесь при чем?» «Мисс Конвей», — сказал он, — «попросил меня зайти». «Нелли?» «Верно, верно». «Нелли, вы сказали, что Нелли Конвей попросила вас зайти?» «Да-да, верно». «А ради бога, зачем?» «Затем», — вернула Нелли Конвей, — «что мне надоели ваши постоянные придирки. К тому же вы хотите еще навесить на меня уголовное преступление. А я не хочу, чтобы вы впутывали меня в него. Мистер Мейсон — мой адвокат. Я хочу, чтобы он защищал мои честь и достоинство». «Черт бы меня побрал!» Бэйн опустился в подвернувшееся кресло и пронзительно взглянул своими маленькими заплывшими жиром глазками на адвоката. Джим Хэллок ленивым жестом вытащил сигарету изо рта и, не глядя, стряхнул пепел на дорогой ковер. «Теперь все ясно», — разъяснил он Бэйну. «Она, должно быть, позвонила Мейсону, когда уверила меня, что хочет подняться наверх и проверить, как чувствует себя ее пациентка».